Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели, зрители. Ну что, начинаем. Да, ваши мысли. Да, по поводу теракта и всего того, что произошло. Вот, мне тут на эти выходные там все спрашивали, но я, так сказать, честно говоря, решил такую взять паузу, потому что, ну, во-первых, как бы вот для православных христиан Великий пост идет, да, это время особых испытаний всегда, и наоборот, так сказать, особого такого трезвенного отношения к себе. Вот, поэтому начну с того, что, естественно, как бы испытываем мы все скорбь по поводу того, что произошло, потому что это однозначно трагедия. Как православный христианин я молюсь за этих людей и за тех, кто погиб. И за тех, кто ранен, вот, ну и буду молиться за них, да, как бы, ну и желаю тем, кто погиб, Царствия Небесного, тем, кто ранен, скорейшего выздоровления. И вот если там мой благотворительный фонд, он, значит, вдруг кто-то будет обращаться, мы, конечно, окажем помощь, хотя это не совсем наш профиль, но тем не менее. То есть все, чем могут, тем, так сказать, помогают. Вот, но в принципе, вообще хочу сказать, что Великий пост – это всегда время испытаний. И, например, церковь православная всегда призывает к такому очень внимательному и строгому отношению к себе, к жизни, к тому, что ты делаешь, к тому, так сказать, что ты думаешь, вот, к тому, как ты живешь, и так далее, и так далее. Да, к сожалению, так сказать, вот, наша попытка всегда забывать о смерти, вот, жизнь нас возвращает. Как только мы забываем, так сказать, о вечности, она о себе напоминает. Вот. Второе, точно совершенно не надо ни паники, ни уныния, депрессии, ни какой-то озверелой агрессии. То есть здесь надо точно так же выдержать такую, знаете, золотую, строгую середину, да, строгую середину. Значит, с одной стороны, не врать друг другу, всякие байки, так сказать, там не рассказывать, а с другой стороны, не впадать ни в истерику, так сказать, ни в озверение, как бы, ни наоборот, в уныние и страх и прочее-прочее, потому что таким образом мы, как бы, ну, и проиграем, как бы, и себя, как бы, себе навредим, и другим не поможем, но и подыграем, так сказать, нашим врагам, кем бы они ни были. Поэтому, так сказать, мы этого допустить не должны. Третье, по поводу правоохранительных органов. Ну, конечно, как бы, да, вопросы к ним есть, да. Я думаю, что они совершенно справедливы. Я думаю, что разбор полетов, как бы, он уже идет там, где надо, вот. Ну и, значит, я думаю, что выводы должны быть сделаны соответствующие. И какие-то изменения в, то, что, в ту работу, которая ведется, должны быть внесены. Четвертое, по поводу того, кто за этим стоит, как за этим стоит. Да, надо в этом разбираться, да, надо, так сказать, расследовать. Не нужны здесь никакие скоропалительные эти самые выводы, которые были с самого начала. Я помню, так сказать, в первый день там понеслось, там, да, все тоже всезнайки, так сказать, начали разгонять какие-то свои версии. Вот, могут ли за этим стоять украинские спецслужбы? Ну, теоретически могут. Почему нет? Потому что, да, вот вообще терроризм – это вполне себе такая бандеровская практика. Могут ли за этим стоять тут другие? Да, тоже могут. Да, поэтому здесь, я думаю, что однозначного ответа пока нету, потому что вот эти все разговоры, я помню, суббота, про то, что вот они побежали в сторону Украины, поэтому, ну, а, во-первых, так сказать, куда еще бежать? Украина на сегодня единственная страна, которая не выдаст террористов России, да, все остальные, наверное, выдали бы, вот, ну, а во-вторых, как бы, да, здесь опять же, как бы, вопрос в том, куда бежали, что делали, это еще требует расследования, но, тем не менее, что касается исполнителей терактов, то их личности установлены, они понятны. Это, скажем так, недавние мигранты, ставшие гражданами России. Не стали. Они все... У них нет российского гражданства ни у одного из четырех. Было объявлено, что 11 задержан, но вчера показывали четырех, которые арестовали. Вот насчет, кстати говоря, было объявлено, а потом вот сказали. Да, вот тоже интересно. Поэтому никогда не надо торопиться с выводами. Но, тем не менее, как бы, да, ну, мигранты, хорошо, так сказать, да. Я такая, так сказать, такая штука, понимаете, я так много лет говорю о том, что в нашей миграционной политике есть масса очень тяжелых ошибок и пробелов, что, ну, мне вот даже так тяжело, честно говоря, вот каждый раз к этой теме возвращаться, потому что такое впечатление, что ты стучишься в какую-то, как бы, да, как об стенку горох, в какую-то, так сказать, стену, в которой, как бы, да, никто, так сказать, ничего слушать не хочет. Еще раз скажу. Убаюкивать себя какими-то такими иллюзиями и формулами европейского происхождения означает готовить для себя каждый раз вот подобные страшные трагедии. Разговоры о том, что у нас есть какие-то универсальные технологии ассимиляции мигрантов, что без мигрантов мы жить не можем, что нам очень это нужно, что, ах, бедная наша экономика и все такое прочее, на мой взгляд, эти разговоры, как бы, да, не выдерживают серьезной критики. И они призывают разменять собственную безопасность, собственную культурную идентичность на деньги. Потому что за этим чаще всего, как главный аргумент, всегда стоят деньги. Деньги, деньги и деньги. А вот вы знаете, нужны же деньги. А вот нужны деньги, а вот нужны деньги, да? Я думаю, что если мы на деньги разменяем, так сказать, все, да, то, вы знаете, так сказать, не то, что там какие-то мигранты, а вообще, как бы, да, не знаю, нас кто угодно поработит. Поэтому здесь вот, так сказать, значит, два важных аспекта. Первое. Еще раз повторюсь, я еще в начале нулевых об этом писал. Еще раз повторюсь. На самом деле наша миграционная политика – это калька с европейской и американской модели. Это, например, калька с политики Демпартии США, возглавляемой Джо Байденом, так сказать, за которой стоят клан Клинтонов, Обама и прочее, прочее. Вот мы говорим, нехорошая Демпартия, нехороший Байден, нехорошие глобалисты. Наша миграционная политика – это абсолютная калька с того, что вот эти люди-глобалисты предлагают всему миру. Это калька с них. Она сюда пришла в 90-е годы. Открываем все окна и двери, потому что это выгодно. Потому что это выгодно. Раздаем гражданство, не глядя, хотя Америка, она двери открывает, но гражданство не раздает. Ну и как бы создаем такой себе, так сказать, вненациональную как бы какую-то общность, да, в которой все, благодаря каким-то универсальным механизмам, станут хорошими людьми. Ну, вы знаете, в лучшем случае это глупые иллюзии, не имеющие отношения к жизни. А в худшем, так сказать, это некая такая диверсия. И, к сожалению, с тех пор, как в 90-е годы это стало внедряться, обосновываться, под это стала подводиться теоретическая база, ничего не изменилось. А итог мы видим, в Европе они при таком подходе уже не могут справляться с проблемами, которые мигранты порождают. Мигранты превращаются в государство, в государстве. В Америке мы видим, как проблема мигрантов подводит фактически страну к гражданской войне. По сути, как бы, да, вот эта коллизия вокруг мигрантов становится главной вот в нынешней избирательной кампании в жестком конфликте. Разве это ничему не должно научить? Ну, разве, так сказать, нужны какие-то специальные, особенные, как бы, эти самые исследования для того, чтобы не увидеть очевидные вещи? Все эти разговоры про то, что у нас есть какие-то универсальные технологии, это вранье чаще всего. Или, так скажем, очень слабо не соответствующие действительности вещи. Потому что большинство методик, практик, это методики и практики, переписанные как раз с европейских этих самых текстов в 90-е годы. Они работают очень слабо или не работают вовсе. Вот в чем дело, да? И они не способны перебить ни этноконфессиональную внутреннюю солидарность, ни вот эти вот, ни вот эту логику, условно говоря, так сказать, замкнутых миграционных сообществ. И в итоге, как бы, да, получается, что внутри государства создаются закрытые анклавы, живущие по своим, так сказать, правилам и представляющие себя очень непрозрачные какие-то объединения большого количества людей с очень непрозрачными намерениями. И у нас нету на самом деле никаких таких, так сказать, способов на данный момент как бы вот это взять и, значит, однозначно преодолеть. Когда мы начинаем друг друга убаюкивать, успокаивать, говорить, не надо про это говорить, от этого лучше не становится. Вот в чем дело. Можно не говорить вообще. Но только это будет вылезать каждый раз страшнее и страшнее и страшнее, и в конечном итоге, создавая многомиллионные как бы, группы людей, живущих совершенно непрозрачно, как бы, да, имеющих двойную и тройную лояльность, так сказать, да, как бы, да, мы только готовим проблему. Поэтому, когда говорят, вот, типа, значит, давайте мы будем помолчим, так сказать, а то мы тут создадим конфликт. Конфликт создают те, кто как раз поддерживает такие теории, которые как бы, говорят нам о том, что якобы ничего страшного не происходит, опасности в этом нет. Конфликт создают те, кто раздает за взятки гражданство этим людям. Конфликт создают те, кто не замечает этих вещей и говорит, вы знаете, это нам надо приспособиться к ним. Это нам надо к ним приспособиться, а они вообще-то хорошие. Ну да, они создают здесь свою такую жизнь. Зачем они здесь ее создают? Для чего? Мне кажется, понимаете, уйти от этих вопросов не получится, потому что каждый раз это будет вылезать. А в конечном итоге это приведет к большому гражданскому конфликту. Это очень серьезная вещь. Вот, например, даже по поводу гражданства. Вот я много раз говорил простые вещи. Ну, хорошо, вы утверждаете, что для экономики нужны мигранты. Зачем вы раздаете гражданство? Мигрант приехал, и у вас есть все возможности, в случае чего, отправить его домой. Когда это гражданин, он превращается, внимание, в политическую силу. Вы дали ему паспорт, вы наделили его политическими правами. Многие у нас считают, так сказать, да, ну, вернее, так, некоторые считают, что якобы вот как раз вот эта масса людей – это в перспективе лояльные избиратели. Ровно то же самое, кстати говоря, обратите внимание, считает Демпартия США. Это лояльные избиратели. Ну, вот они продемонстрировали, так сказать, свою потенциальную лояльность. Я не к тому, чтобы это что-то там такое, знаете, вот возбуждать. Я к тому, что надо трезво смотреть на вещи. Потому что если мы будем докладывать куда-то наверха, что все хорошо, все работает, все замечательно, все тихо, так сказать, да, это значит, что мы будем обманывать, в том числе вышестоящих, так сказать, людей, руководителей, да, государства, и готовить проблемы. По поводу гражданства, как мы знаем, в Великобритании, скажем, в той же самой Европе, США, его получить очень трудно. У нас это очень легко. Вот некоторое время надо, причем очень легко именно для людей, которые вот, значит, идут через по линии этнических ОПГ и всего остального. Вот некоторое время назад один за другим шли сообщения. Там в Питере, значит, раскрыли коррупционную схему, по которой было выдано что-то 200 тысяч паспортов. В Екатеринбурге там 30 или 50 тысяч. В Челябинске. Представляете, о каких масштабах идет речь? А на всякий случай, кто не в курсе, дача взятки – это уголовно наказуемое преступление. То есть эти люди начали свой путь в российском гражданстве с уголовного преступления. Как вы думаете, они являются лояльными гражданами? Они готовы жить в России по ее законам? Но ответ очевиден – нет, не готовы. Они готовы пойти на любое преступление, если это преступление, как им кажется, значит, входит в их интересы. Вот говорят, вот сейчас вот будут этих, значит, коррупционеров из ФМС судить. Но по-хорошему ведь должны быть возбуждены уголовные дела и против всех тех, кто за взятку получил этот паспорт. Я об этом не слышал. А в реальности, если с 90-х годов, смотрите, речь идет о миллионах людей, которые с первого шага наплевали на российские законы. И когда говорят, вы знаете, они помогут нам решить демографическую проблему. Да поймите вы, значит, ради бога, России не нужны просто галочки. Вот, значит, было столько, стало столько. России нужны законопослушные граждане, патриоты страны. А в противном случае вы будете, так сказать, поощрять разрастание каких-то внутренних анклавов потенциальной нестабильности. Я уж не говорю о том, что многие эти люди приезжают из постсоветских государств, в которых последние 30 лет практикуется на политическом уровне и русофобия, и, значит, национализм, и радикальный, как бы, экстремизм, значит, религиозный там присутствует. Они уже из этой среды едут. Все эти разговоры про то, ведь мы же из одного Советского Союза, ну, оставьте их, все. К тому же, Советский Союз и Российская империя – это были государства с гораздо более жесткой внутренней иерархией, с очень жестким регулированием. В Советском Союзе был институт прописки, кто не помнит, который вообще не позволял людям самовольно менять место жительства. Поэтому, ну, вот эти все разговоры, особенно которые у нас любят там люди, так сказать, там левых убеждений, про то, что вы знаете, какая была дружба народов, а я могу сказать, вы просто не знаете, что было на самом деле. Где-то она была, а где-то ее даже близко не было. Где-то ее даже близко не было. Дружили эти народы по телевизору, глядя друг на друга, так сказать, да, в голубые экраны, что называется. То есть я-то про что? Я про то, что не надо себе врать. Не про то, чтобы, так сказать, развивать какие-то там, значит, ксенофобские или российские мысли, а про то, что не надо себе врать. В противном случае вы постоянно будете сталкиваться вот с этими самыми проблемами. А у нас, как бы, да, вся на самом деле программа по ассимиляциям, да, она сводится к тому, что нам, тем коренным людям, которые здесь живут, говорят, вы должны приспособиться под тех, кто приезжает. Мы должны приспособиться. Вот недавно был тоже маленький скандальчик. Министерство просвещения считает, что для детей мигрантов, как бы, и не только мигрантов, не знающих русский язык, их не надо подтягивать к русскому языку, как бы, для того, чтобы они в школе учились. Не надо. Пусть в окружающие терпят. Ну, слушайте, это означает, что вы сами создаете, как бы, атмосферу, в которой в этой среде культивируется тотальное неуважение. Неуважение ни к нашим, так сказать, культурным особенностям, ни к нашим законам, ни к чему. Паспорт за взятку. Русский язык можно не знать. Значит, законы можно не уважать. Свои какие-то эти порядки можно насаждать. Вот, например, в той же Москве сейчас строится огромный там этот центр таджикской культуры. Да, это чтобы им было удобнее, так сказать, да? Ну, может быть, сначала подумаем о безопасности. Вот, например, еще одна простейшая вещь. Огромное количество, значит, вот тоже этих непрозрачных сообществ сосредоточено в столице страны и в крупных городах. Ну, не надо быть большим историком, чтобы понимать. Вот все важное происходит в столице. Это вопрос сверхбезопасности. Переворот, революция, мятеж, значит, какие-то волнения. Если это происходит на окраинах государства, это одна история. Если это происходит в столице, под стенами государственных учреждений, это будет совершенно другая, гораздо более опасная история. Именно Москва и московский регион, именно крупные города накачиваются совершенно непрозрачными, так сказать, массами рабочей силы. Что у них в голове? Кто ими руководит, так сказать? Что они думают? Никого не интересует. Они приносят доход. Они приносят доход. Деньги, деньги, деньги, деньги. Везде только про деньги. Единственный аргумент, когда вот начинаешь об этом говорить, вот я просто уже говорю, много лет прошел. Единственный аргумент, когда тебе выставляют это самое противовес – деньги. Вот деньги. А в Москве и московском регионе, как бы, да, количество выходцев из ближнего зарубежья превысило 20%. Это почти каждый четвертый человек. А представьте себе, например, вдруг вот этот теракт проморгали, а вдруг, так сказать, там идет какая-то другая внутренняя мобилизация. Что вы делать будете? И вот это все на самом деле ведь играет на руку внешним врагам. Говорят, давайте не будем говорить об этом, а то вы сыграете на руку внешним врагам. Да, друзья мои, внешним врагам на руку играют те, кто не хочет видеть очевидных фактов. Внешним врагам играют на руку те, кто за деньги готов, так сказать, да, оправдать любые действия. Внешним врагам играют на руку те, кто за взятки раздает гражданство. Вот они внешним врагам играют на руку, потому что они готовят, понимают или не понимают, внутри страны почву для крупного конфликта. Еще раз говорю, я про это говорил, там, ну, не знаю, это огромное количество раз везде, где только есть. Но смысл не в том, что я говорил, а смысл в том, что, так сказать, да, по большому счету, все друг друга только успокаивают. Ничего страшного, мигрантов уже совсем мало, их не так много. Их не так много, потому что многим из них вы уже раздали гражданство, они стали политической силой. А нам говорят, ну вот как же, есть диаспора, обратимся к лидерам диаспоры. Что такое диаспора? Что такое вообще? Землячество, диаспора. У нас в стране политические партии на национальным признакам и религиозным признакам запрещены. А здесь фактически возникают некие полуполитические, общественно-политические, скажем так, объединения по национальному признаку. И вот их надо уговаривать, к ним надо обращаться. На самом деле все, вся власть должна быть в руках государства. Не надо никаких, так сказать, этих самых нелегитимных параллельных институтов, с которыми надо о чем-то договариваться, уговаривать их, так сказать, обращаться к ним, так сказать. Да, потому что вы таким образом накачиваете их ложной легитимностью, которая в законе не прописана. В законе не прописана. И кто бы за ними ни стоял, украинцы, американцы, не знаю, европейцы, так сказать, не знаю, какие-нибудь экстремисты, проповедники радикальные, это не имеет значения. Кто бы за ними ни стоял, они стали как бы орудием в их руках. А значит, они и в следующий раз могут стать орудием в их руках. Вот в чем дело. Поэтому как бы здесь эти вещи, так сказать, они очень лукавы. Я думаю, что, опять же, ну, надо об этом подумать. Если мы просто будем молчать, так сказать, да, и там говорить, что все хорошо, докладывать наверх, что все нормально, все, работа проводится, это будет только готовить очередные, так сказать, подобные провалы. Тем более, что по экономике, ну, слушайте, говорят, вот, говорят, ЖКХ и стройка, стройка ЖКХ. Ну, во-первых, еще раз, и ЖКХ, и стройка. Работать можно по проектному принципу. Есть у вас проект строительства комбината, моста, дороги. Вам для этого нужно такое-то количество трудовых мигрантов. Вы не можете их больше нигде найти. Хорошо, вы под этот проект набираете такое-то количество мигрантов, отрабатывая свое, так сказать, эти мигранты, значит, уезжают обратно или передаются на другой проект. Но вы же делаете гражданами, это первое. А второе, кроме ЖКХ и стройки, все же прекрасно знают, огромное количество этих людей занимается не пойми чем. Огромная вот эта вот армия развозчиков этой пиццы, так сказать, да, на своих драндулетах, выезжающих постоянно на встречную полосу, которых породила, между прочим, ковидная пандемия. И вся вот эта, все эти разговоры про удаленку и все остальное, да, огромное количество кого? Таксистов, людей, так сказать, работающих в общепитии и все такое. Вы правда считаете, что они все двигают инновационную экономику России? Ну нет же, это же неправда просто. Это просто неправда. Просто на этом кто-то зарабатывает деньги, другой вопрос. Да, это важно. Но при всем при этом, конечно, есть и другая сторона, как бы, да, медали, которую можно обратить к себе. Вне всякого сомнения, как бы я, так сказать, обязательно об этом скажу. Слушайте, всего бы этого не было, всего бы этого не было, и было бы, и вообще не было бы никакой нужды там ни в каких трудовых мигрантов, если бы мы, русские, сами по себе, да, вспомнили свои традиционные устои, свою традиционную культуру и способ жизни и все остальное. Вот буквально накануне выборов, да, я помню, как бы, да, поднимался вопрос по абортам, вот, и когда об этом стали говорить, ну, вы знаете, я достаточно резко высказываюсь, поэтому, так сказать, жестко. И вот, значит, даже прилетели сверху, как бы, какие-то эти самые, значит, такие вот ай-яй-яйки. Что вы устроили в вакханалии по абортам? Ай-яй-яй, не надо этого говорить. Считалось, что это предвыборно невыгодная тема. А один из лидеров, как бы вот, значит, наших политических партий, в частности, «Новые люди», да, вот, Дованков, он прямо, я слышал на дебатах, похвалился. Это, говорит, благодаря нашей партии остановлена вакханалия по абортам. Вот такие мы молодцы. Слушайте, друзья мои, если вы, как бы, да, не поймете простую вещь, что увеличение рождаемости коренного населения, оно ведет как раз к стабильности общества и позволит нам обойтись без завозной трудовой рабочей силы, так сказать, без вот этих всех межнациональных конфликтов. Если вы не хотите этого понимать, то вам скоро не то, что, так сказать, какие-то люди из ближнего зарубежья, к вам скоро, так сказать, приедут папуасы, как бы, да, которые с пальмы спустятся, и сядут вам на шею, и ничего вы с этим не сделаете. Ничего. Если вы хотите, чтобы у вас все было, а вам ничего за это не было, вот знаете, такого не бывает. Когда у нас в стране больше миллиона абортов в год, да, и убивают в основном русских младенцев, так сказать, да, ну, что вы хотите? Кому вы претензии предъявляете? Каким, так сказать, таджикам, узбекам, так сказать, да, киргизам, мусульманам? Кому вы предъявляете претензии? Сейчас уходим на новости. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. Сергей Александрович. Ну да, и что я хочу, так сказать, еще сказать вот к этому, да, я начал перед новостями. Ну, поймите, так сказать, уважаемые, если мы, значит, не вспомним, как бы, да, немножко не придем в себя, да, не вернемся к какому-то более традиционному образу жизни, мы все равно неизбежно проиграем. Неизбежно проиграем. Вот даже вся та кровь, которая сегодня льется на полях сражений на Украине, она будет пролита зря. Потому что проблемы, которые вызреют изнутри, они сожрут все это дело, как бы, да, и по большому счету, как бы, да, обесценят все эти победы, успехи и все остальное. И если говорить, опять же, так сказать, да, о вопросе демографическом, если мы не вернемся к идее многодетной семьи как нормального состояния, если мы будем продолжать гулять с собачками, так сказать, а другие будут гулять, так сказать, с этими самыми, с огромным количеством колясок, вы исчезнете. Я еще раз говорю, для этого не надо быть академиком, профессором. Для этого можно освоить два, как бы, этих самых, вернее, четыре действия: сложение, вычитание, деление и умножение. Все. Вы можете после этого сколько угодно, значит, психовать, как бы нервничать, возлагать, так сказать, какую-то вину, а все равно будет, по-другому не будет. Будет только так. Поэтому возврат к многодетной семье, к традиционному образу жизни, да, к собственной вере, в конце концов, да, он и есть главное спасение. То есть, да, все эти вопросы надо решать. Еще раз говорю, я много раз повторял и сейчас повторяю. Я считаю нашу миграционную политику, ну, мягко говоря, крайне неудачной. Мягко говоря, да. Но тем не менее. Все равно, грубо говоря, корень-то лежит в нас. Нежелание, так сказать, иметь детей в достаточном количестве, нежелание работать, там, нежелание жить как-то, так сказать, так безответственно, оно и приводит ко всем тем вещам. Да. Поэтому, как бы, ну, и появляются все эти проблемы. Они и будут появляться в дальнейшем. А если говорить, значит, о вопросах веры, ну, я опять не хочу никого сейчас травмировать, но, честное слово, вот посмотрите. По-моему, примерно в те же дни Великим постом, так сказать, произошла трагедия в Зимней Вишне. По-моему, примерно те же дни Великим постом, так сказать, да, произошла, так сказать, вот эта трагедия в баре, это «Серая лошадь», что ли, что-то в этом роде. Каждый может жить как хочет. Хочешь — верь, хочешь — не верь и прочее. Тем не менее, как бы, да, вот, православная церковь в эти дни призывает к тому, чтобы ограничить хотя бы развлечения, ограничить, так сказать, массовую какую-то активность, ограничить. Да, и тогда, глядишь, как бы, ну, многие люди убереглись бы от проблем. Когда говорят, как это работает, это не работает, это не работает. Да вот смотрите, как раз это работает. Это как раз очень, так сказать, очень просто работает. Очень просто. И так далее, и так далее. Но это опять же, как бы, да, не хотите думать сами, за вас подумают другие. Вот что хочется сказать. А по этой проблеме, так сказать, с мигрантами все равно надо будет делать какие-то выводы. Просто так замыливать все вот этими формулами, которые там еще из 90-х и нулевых годов тянутся, не получится. Можно сейчас, так сказать, все это немножко там, да, опять же, подзамазать, сказать, что да, это просто отдельный случай. Это, к сожалению, это не отдельный случай, потому что мы видели, как эти проблемы нарастали. Причем вот это сообщество, оно вообще не сильно умная, потому что мы видели, как вот по мере того, как Россия попадала в сложную ситуацию, Россия попала в сложную ситуацию с этим СВО, как бы, да, большое количество людей ушло на фронт и так далее, и так далее. А у них почему-то началась какая-то такая вот праздник непослушания. Это не наша война, мы не будем, мы не хотим, так сказать, мы здесь сами по себе, а вы давайте, как бы, слушайте нас, а вы давайте делайте, так сказать. То есть у них вообще, если честно, так сказать, так это, такая думалка, как бы, намного вперед не работает. Вот. Но почему это произошло? А именно потому, что мы, как бы, тоже в том числе позволяем это делать. Надо самих себя уважать, тогда вас и другие тоже уважать будут. Это так, если, как бы, в общем и целом. Ну а так, еще раз повторю. Да, и, кстати говоря, не надо прикрывать это все постоянно религиозными какими-то вещами. Вот сейчас вот у мусульман священный месяц Рамадан. Да, как раз наоборот. Такое очень особенное время. Могут ли в это особенное время настоящие мусульмане позволить себе вот такое? На мой взгляд, не могут. На мой взгляд, не могут. Но мы видим немало случаев, когда, значит, вот эти мигрантские сообщества свои собственные проступки, косяки какие-то, да, начинают прикрывать религии. А нас притесняют, потому что мы мусульмане. Во-первых, их никто не притесняет. Они живут здесь, мне кажется, вполне себе припеваючи. Если бы их здесь притесняли, они бы сюда не ехали. Они сюда едут именно потому, что их не притесняют здесь. А во-вторых, слушайте, ну, когда вы начинаете своей верой прикрывать проступки, на мой взгляд, вот на мой взгляд, там, русского православного человека, вы, во-первых, дискредитируете себя, во-вторых, свою веру, в-третьих, своих единоверцев, и, в-четвертых, вы оскорбляете Бога, в которого вы верите. То есть вы совершаете какие-то, значит, неправильные поступки, а прикрываетесь верой. Это все равно, что вот я, например, скажем, сделал бы какую-нибудь гадость, да, или что-нибудь неправильно, говорил бы, и сказал бы, это вы меня притесняете, потому что я православный христианин. Мне кажется, есть над чем подумать, в том числе и лидерам нашего, так сказать, мусульманского сообщества. И это было бы правильно. Все ли из тех, так сказать, кто вот так вот прям постоянно жалуются то одному, так сказать, лидеру мусульманскому, то другому, все ли они мусульмане? Все ли они мусульмане на самом деле? И не спекулируют ли они верой в этот момент? Мне кажется, тоже это важный, так сказать, вопрос, на который надо бы подумать. Вот. А не бросаться их защищать как бы, тут же, как бы, да, вот, независимо от того, не разбираясь, что они там сделали, так сказать, да, тоже вставать на их сторону и так далее. И так. Потому что в противном случае, еще раз говорю, мы придем к гражданской войне. А это именно то, чего и хотят наши враги. Это ровно то, чего хотят наши враги. Поэтому здесь вопросы и к нам самим, в первую очередь, и к нашим властям, и ко всем, так сказать, кто имеет к этому отношение. Я считаю, что эти вопросы важные. Да, делать вид, что их нет, и друг другу рассказывать про то, что вот, мол, все хорошо, не имеет смысла, потому что мы таким образом только, так сказать, будем усугублять проблему. Но это так, если вот... В общем и целом. Но в целом, как бы сейчас, да, конечно, мы скорбим и молимся, как бы, да, и будем стараться, так сказать, помогать. Ну и еще раз последнее скажу, что здесь не надо ни паники, с одной стороны, ни уныния и депрессии, с другой, ни озверения и агрессии, с третьей. Надо здесь, значит, так вот твердо, но спокойно, да, вырабатывать отношение к произошедшему и думать над тем, что, значит, с этими вещами всеми делать дальше. И это будет правильно, потому что вот это тоже бросаться в какое-то вот зверство, значит, ответную агрессию и прочее-прочее, я считаю, тоже недопустимо, потому что мы в этот момент тоже проиграем, да, вот. Но и уныние и страх тоже, как бы, да, вот такое распространение какой-то паники, это тоже, как бы, все забросы от наших недругов. То есть есть над чем подумать, да, есть что обсудить, да, но в общем и целом, как бы, да, мы твердо стоим на ногах. И я думаю, что вот это самое главное, что, мне кажется, надо, так сказать, для себя усвоить. Успокоить детей – это одна из целей сегодняшнего урока разговора о важном, который проходит, пройдут еще в российских школах. Поменяли тему, должны были в этот понедельник о спорте говорить, но теракт в Крокус-Сити-Холле, естественно, эту повестку поменял. И вот я читаю план, да, сценарий, то, о чем должны говорить сегодня. Не говорили уже сегодня учителя. Я процитирую: цель занятия — успокоить детей, дать опору в стрессовой ситуации, подчеркнуть, что Россия — это многонациональная страна, и задача врага — разобщить русский народ. И сейчас, даже неважно, специально или случайно, любые попытки рассорить людей по национальному признаку — это и есть работа на врага. И вот еще, да, цитирую: терроризм национальности не имеет. В последние дни про это говорили много. Что терроризм национальности не имеет. Я вам так больше даже скажу. В принципе, зло не имеет национальности, как и добро тоже не имеет национальности. Это все правильно, так оно и есть. Но, тем не менее, есть и реальность. Как бы, да, может быть, конкретное зло вообще не имеет национальности, но существуют такие, так сказать, вещи, как организованные, так сказать, сети, организованные группы. И они часто имеют этническую, так сказать, принадлежность или еще какую-то принадлежность к той или иной идеологии, значит, или идентифицируются с какими-то экстремистскими религиозными течениями. Это же тоже факт. Вот и все. Поэтому детям, может быть, так сказать, заострять на это внимание не надо. Вот. Но, опять же, для работы правоохранительных органов это хорошо для разговоров с детьми. Для работы с правоохранительных органов, так сказать, знаете, это не указание. Потому что если вы будете игнорировать наличие этнических, так сказать, преступных группировок или группировок, концентрирующихся по земляческому этому самому какому-то принципу или по принципу, так сказать, религиозного экстремизма, ну, а будете руководствоваться вот такими разговорами про то, что вы знаете, есть вообще такое себе зло и вообще такое себе добро, ну, тогда оперативная работа не получится. Ну, так вот. Так что здесь надо просто, говорю, здесь надо просто трезво и по-взрослому относиться. Разговор с детьми – это одно, разговор со взрослыми – это другое. Ну, дети, будущие взрослые, они должны все это понимать прекрасно. Я думаю, что нужно доносить, конечно, что терроризма национальности нет. Можно вспомнить атаки террористического вот этого так называемого русского какого-то корпуса, который расстреливал, в том числе нападая на Белгородскую область, расстреливал машины с мирными людьми. Можно другие примеры привести. То, что Белгород, Донбасс бомбят по жилым кварталам. Тоже террористы с украинскими паспортами, с другими. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Просто я последнее, что хочу сказать, здесь такая штука, опять же, говоря о взрослых людях, да, вот тем, кто определяет эти направления политики, там, да, работа. Простая вещь. Слова – это слова, а улица все равно перевесит. Поэтому, когда ваши слова будут расходиться с реальностью на улице, вам перестанут, так сказать, доверять, как бы, да, и это как раз и будет момент разобщения. Поэтому здесь, когда мы что-то говорим, как бы, да, это все-таки надо подтверждать какими-то достаточно жесткими, в том числе иногда мерами. И надо подтверждать, значит, такими мерами, которые будут исходить из реальности, а не из иллюзий. Потому что если вы говорите в школе одно, а ребенок, выходя на улицу, видит или, так сказать, сталкивается с другим, да, к сожалению, он перестанет вам верить. И рано или поздно он как раз станет, так сказать, объектом тех, да, кто использует его в том числе для того самого разобщения и для всего остального. Поэтому здесь вот я не вижу просто смысла здесь врать. Здесь надо, конечно, чувствовать, значит, рамки, как бы, да, но и вот просто врать я как бы не вижу смысла. Поэтому к этим словам нужны перемены как бы на улицах. Если бы на улицах будет перемена, то и слова лягут в нужное русло. А если ребенок, приходя в школу, так сказать, от учителей слышит одно, а выходя как бы, да, из класса как бы, или куда-то на улицу, он на себе испытывает совершенно другое, то это будет вести только к полному разочарованию, как бы, да, и, ну, скажем так, отторжению всего того, что вы в принципе ему говорите, начиная от учителей, заканчивая телевизором и всем остальным. Поэтому здесь надо так вот, я думаю, так сказать, спокойно, но искать такую рабочую середину этих процессов, а не убаюкивать себя, так сказать, какими-то бесконечными иллюзиями и так далее, и так далее. Ну, после трагедии в Крокус-Сити-Холле в российском парламенте возобновились дискуссии достаточно жесткие о смене государственной политики в сфере безопасности, в сфере миграции. Кстати, упомянутый вами Владислав Дованков, он тоже предложил ужесточить, во-первых, контроль за оборотом оружия и работы над миграционным законодательством. В общем, призывают в том числе навести порядок в этой сфере, но я вот про другое обратил внимание, Прошу прощения, да, можно маленько? Да. Насчет того, призывают навести порядок, а не Государственная ли Дума совсем недавно отклонила законопроект о возможности лишения гражданства в случае уголовного преступления? Разве это не они недавно отклонили такой законопроект? Я понимаю, для чего это было сделано. Это было сделано с учетом, так сказать, граждан новых территорий. Но я считаю, что можно было бы ввести некую градацию. Ничего страшного в этом нету. Сделать некие исключения и так далее, и так далее. Был законопроект, который предусматривал, значит, в случае совершения уголовного преступления человеком, получившим там российское гражданство в течение там последних там условно какого-то количества лет, лишать его такого гражданства. Госдума отклонила этот проект. Зачем? Да? Я говорю, я думаю, что все это, конечно, было сделано в первую очередь, ну, с учетом как бы, вот новых регионов, там, да, Запорожской, Херсонской и прочее-прочее областей. Вот, но, слушайте, надо исходить из реальности, а не из каких-то, опять же, там, этих всяких иллюзий. Значит, можно было сделать какую-то градацию. Я в этом ничего совершенно страшного не вижу. Да? Потому что закон должен отражать реальность, а не какие-то эфемерные, так сказать, такие вот облака и прочее-прочее. Но это я так, просто как слово. Но, в принципе, опять же, если сейчас ничего не поменяют, вообще ничего не произойдет. Вот показали, так сказать, этих террористов, как бы, да, я понял, их отходили конкретно, там, скажем, да, вот, когда принимали, как бы, ну, и по деловам, честно говоря, да, вот, но если вообще ничего не будет предпринято с точки зрения изменения ситуации вот в этой области, ну, готовьтесь к следующим тогда, так сказать, таким мероприятиям. На что я еще обратил внимание, я внимательно следил и работал в субботу еще, тоже эфир был. Первые показания, когда только поймали этих ублюдков, я думаю, это были самые ценные, потому что сейчас их там, товарищи их поднакачают хорошими адвокатами, они сейчас будут вилять хвостом. Вот. Но первые показания были самые показательные. Один из них говорил, значит, когда его спрашивали, значит, как, что, каким образом, да, вот я через Телеграм, значит, через Телеграм со мной связались, через Телеграм я кого-то там слушал, на меня вышли. Вот, там через Телеграм сбросили, где оружие, в общем, все, и деньги перечислили на карту там каким-то образом. Это не применительно, не только применительно к Телеграму, но это упоминалось. И в этой связи, ну, такой в семье даже мини-опрос провел, можем ли мы отказаться вот от таких быстрых мессенджеров, да, вот... Да. Вот для того, чтобы тем самым безопасность стала наша выше. Но у меня в семье 50 на 50 разошлись мнения. Кто-то сказал, а где мы будем новости брать? Я говорю, вот у вас, пожалуйста, федеральные телеканалы. Это нет, это в вашей семье. Человек, который сидит на новостях, он спрашивает, где новости, так сказать. Надо сказать, Нет. Слушай ухом, вот как бы есть радио Вести ФМ, вот там и слушай. Есть телеканал «Россия», «Россия-24». Но речь не про то. Это удобно, это значит быстро, это оперативно. Вот мнения разошлись. Другая половина сказала, ну, подрастающее поколение, да, уже выросшее, сказала, что, ну, если очень надо, да, если это остановит вот такую вербовку террористов без национального признака, да, мы это переживем. Там пройдет год-два, что-то свое придумаем, защищенное. А вы подняли руку, сказали, что да. А как вот без вот этого потока информации, который мы черпаем из, ну, того условного телеграмма? Твиттер ушел, мы как-то не заметили. Вот уход. Ну, вы мне новости рассказываете, Павел. Вот мне достаточно. Или я прихожу на работу, мне кто-то рассказывает. Ну, тут такая штука. Опять же, понимаете, мы же тоже в значительной степени вот. Очень часто вот то, о чем я вот упоминаю по разным поводам, надо выработать более мудрое, так сказать, в конце концов, мы же взрослые люди, отношение к жизни, да, мы сначала как бы все, значит, внедряем, потом начинаем, значит, собирать синяки, шишки, так сказать, да, внедрив все это дело в жизнь. Сначала как бы давайте проведем интернет, так сказать, в каждый сельский сортир широкополосный, потому что без этого жить нельзя, потом начинаем рассказывать, а вот по этому интернету и такая вот гадость льется, и людей как бы агитируют, и вербуют, и все такое прочее. И сейчас, между прочим, кстати говоря, тоже в связи вот с этими событиями, я знаю, что там разгоняются, поэтому как раз по телеграмму, по интернету огромное количество всякой гадости, связанной, так сказать, тоже, и всякой лжи, связанной, так сказать, вот тоже вот со всем тем, что произошло. В том числе явно забрасываемые откуда-то там из-за рубежа, в том числе в молодежной среде. Потому что мы их на это подсадили, да? Вот, та же самая, весь учебный процесс, он настолько завязан на интернет, настолько завязан сейчас на все эти мессенджеры, на все эти чаты и прочее-прочее, как бы все это прекрасно знают, да? Что даже вот как бы завтра скажи, как бы они не смогут по-другому. Вот, но означает ли это, что можно ничего не делать? Я считаю, что нет. Я считаю, что надо выработать законодательно утвержденные меры контроля и ограничения тогда, когда это нужно. Например, можно выработать некую, между прочим, так сказать, некий алгоритм действий в экстренных ситуациях. Когда ограничивается, условно говоря, интернет, когда ограничивается, например, работа мессенджеров или что-то в этом хотя бы. Хотя бы. Потому что мы, как мы помним, как бы, да, вот, целый ряд цветных революций был сделан фактически, значит, через телефоны. Это, значит, арабских стран касалось, как бы это касалось, между прочим, и Майдана на Украине 2014 года, и многих других событий. Через мобильные телефоны происходила мобилизация, так сказать, происходили, так сказать, вот эти самые инструкции, раздача инструкций и все такое остальное. То есть хотя бы вот эти такие меры надо выработать. Это первое. Второе, ну, надо создавать собственные подконтрольные государству эти сети, потому что даже тот же Телеграм, но этот, где этот Дуров, он живет там в каких-то Эмиратах, да, зарегистрированные где-то на Багамских островах, как бы, да, им вообще наплевать на все, что здесь происходит, просто наплевать, они рубят бабло и больше ничего, но мы можем позволить себе, так сказать, да, вот такую какую-то легкомысленную безответственность, особенно в ситуации, так сказать, когда мы, ну, реально находимся в окружении врагов, там, да, и огромного количества проблем, можем, я считаю, что нет. Надо думать на эту тему. Можно после новостей это продолжить. Может быть, не запрещать полностью, но какие-то шлюзы выставлять в том числе. Сейчас новости, затем продолжим. Не переключайтесь.